Я их покупаю. Судьбой Толстого стращаю, лбами сталкиваю. Благо, они меж собой не больно дружны. А не потрафят, Голицыными замещу. Да разве ж Голицыны мед? Не отступал Волков. Взять хотя бы князя Дмитрия. Был послом в Турции, киевским губернатором, президентом коллегии. А на пользу все то пошло. Ныне почитывает, вишь, Макьявелли. Ночами ведет сволочные беседы с немцем Фиком о шведских порядках, о власти от прародителей аристократов. Прицеливается. А фельдмаршал Михайло Голицын, вы же его, ваша светлость, еще при императрице отправили командовать украинскими полками. Думаете, забыл он то? На что такая креатура из боярских спесивцев нужна? Воскликнул Волков, и его глаза метнули молнии. Только дворян, вчерашних другов, этим от себя отпихиваете. Возьмите в опору служилых, невидных, творящих дело Петрова. Блюдите гвардию. Вот в них-то сила ваша, а не в лживых. Меньшикову не понравился поворот разговора, то, что Волков вздумал его поучать. Он сам понимал, шла борьба не на жизнь, а на смерть, за власть, богатство, земли крепостных, и борьбу эту возглавлял могущественный род Долгоруких. Но его надо усыпить, прикинуться, что заодно с ними. «Ну, пора и почивать», — сказал Меньшиков, поднимаясь и до хруста потягиваясь. «Несмышленыш ты, Алешка, в дворцовых коловертях. Тебе, токма, домоуправителем быть, не более». Утром Меньшиков решил поехать в военную коллегию. Обычно он проделывал этот путь в карете по плавучему мосту, перекинутому из дворца, через Неву к деревянному собору святого Исаакия. Но сегодня приказал подать лодку, обтянутую изнутри красным бархатом. Любил этот цвет, от алого до бордового, клюквенного. Поэтому клеились во дворце вишневые обои, носил бордовые кафтаны, красными были даже султаны над конскими головами, платки для утирки. Причалив к Исааковской пристани, светлейший пересел в карету, похожую на раскрытый веер и тоже обитую красным. У кареты низкие колеса, а на дверях княжеская корона и герб с латинской надписью «И советом, и имуществом». Кучер поигрывал вожжами с бляхами. Впереди кареты побежали скороходы, слуги в ливреях, верхом пажи в синих кафтанах с золотым пузументом, сзади рысил отряд драгун. Выдалась на редкость ясное утро. Солнце мягко освещало дремучий лес вдоль фонтанки. Там вчера волки загрызли жонку. Огороды возле Невского проспекта, проложенного пленными шведами. Лесные просеки, купола собора Святой Троицы на Березовском острове. Сампсония странноприимца, здание сената и коллеги, адмиралтейство, почтовый двор, биржу и лютеранскую церковь, сделанную из бревен в виде креста. Высели строительные леса на Пушкарской, Ружейной, Посадской улицах. Тысячи людей обжигали кирпич, засыпали рвы, вколачивали сваи. По-осеннему пахла Невская вода. Доносился говорок топоров, виск пил, кричали возчики-коробейники, свистели мальчишки у голубятин. От чанов со смолой поднимался черный дым, то и дело налетали порывы балтийского ветра и скрипели флюгера. Светлейший вольно сидел в карете и поглядывал по сторонам. Сколько здесь его надзора! Он сооружал каналы и шлюзы, пороховые погреба и амбары, разбивал парки. Он чувствовал себя властелином, первым из первых, избранником фортуны. Но разве не сам он ту судьбу складывал? Не сам пробился из бомбардиров в генералиссимусы? Всю жизнь ему хватало времени не только на дела государственные, но и на то, чтобы промчаться льдом на Буэре, выпить флина в кабаке у князь папы, посидеть на крестинах, празднично пальнуть из пушки, погонять яхту, прослушать литургию, покуролесить в рясе аббата на Машкараде. Много ли это? 54 года. Он всего на год моложе Петра, но проживет еще лета несчетные и будет не только вершить судьбы людей, но и в городки играть, париться в мыльню, блаженствовать, когда станут его тереть мочалкой, сечь веником, обдавать то ледяной, то горячей водой. А самое главное — приумножать власть и богатство. Будет, как всегда, рисков, удачлив, и да сгинут недруги. Одним даст ногой под зад, пошлет бить свая на мойки, другим вредным оболгателям вырвет языки. Знайте, тестя императора. Глава третья. Остерман. На второй день после смерти Екатерины императором провозгласили Петра II, и ему принесли клятву во всем живота своего не щадить, быть послушным рабами и подданными. Целовали на том крест Спасителя, а вельможи учиняли подпись. Меншиков под предлогом ремонта летнего перевез немедля отрока в свой дворец, назвав его отныне Преображенским. Мальчишку следовало держать под неусыпным присмотром и отгородить от всех, кто пытается на него дурно влиять. Но кого приставить воспитателем к престолу наследнику? Его учителя математики, арапа Абрама Петрова, Абрама Петровича Ганнибала, крестника Петра I, светлейший недавно упрятал в Сибирь. За что? Может быть, за то, что ладил Ибрагимка с генералом Минихом. Его же светлейший терпеть не мог, а, может быть, не хотел видеть рядом предполагаемый молчаливый укор себе. Уж больно много знал о нем араб. Ведь вот бывает труднообъяснимая неприязнь, когда все в человеке противно – походка, улыбка, звук голоса, выражение лица. Он тебе вроде бы ничего плохого не сделал, но ты подозреваешь, что может сделать, или в мыслях осуждает тебя, и ты считаешь его своим подспудным врагом и приносишь ему неприятности загодя. Светлейшему не нравилось даже то, что в доме Ибрагимки по ночам горел свет. Не доносы ли, пишет своему дружку мерзкому Девиеру? Нет, лучше такого загнать подальше, пусть его морозы пощиплют. А вось теплее станет глядеть. И погнал, дважды вдогонку посылая указы один другого жестче, не отвечая на письма арапа, прошу покорственно, не погуби до конца имени своего ради. Уповаю на великое изливаемое милосердие. Я нищ, сир, беззаступен, помилуй, бью челом многоскорбно, упадаю к ногам, защититель, сиротам и вдовицам, мой особливый благодетель. Как же защитил. В Пестуны Петру надо подыскать надежнейшего человека. Меншиков долго перебирал имена и, наконец, остановился на 40-летнем Генрихе Йогане Фридрихе Остермане, умном, тишайшем муже, тайном советнике, управляющем иностранной почтой. Главное, покорливый этот Остерман, рога не подымет, из рук Меншикова получил пост вице-канцлера, сам же в фавор не втирался. Сын вестфальского пастора, Остерман когда-то учился на богословском факультете Иенского университета, но бежал по следу Эли в Амстердам. В России появился он более 20 лет назад мичманом на галерах. Очень быстро постигнув русский язык и искусство писать письма, он вскоре стал секретарем вице-адмирала Крюйса, переводчиком в посольской канцелярии. Сопровождал Петра в прусском походе и вел переговоры с турецким визирем, затем со шведами, стал незаменимым секретарем царя. Так и шел вверх по лестнице мелкими шажками, вроде бы не сам, а втаскивали его, подсаживали, потому что надобен был, знал множество языков, как никто другой умело сочинял бумаги, указы, хитрые ответы, даже составил табель о рангах, которой Петр особо дорожил. На рожон Остерман никогда не лез. Если требовалось подписать опасную бумагу, отговаривался, мол, подагра руку свела, пропускал по болезни заседание Верховного Совета, или там надо было сказать трудное «да» или «нет». Умел, много говоря, ничего не сказать. Женившись на своячнице царя Марфе Ивановне Стрешневой из старого уважаемого рода, стал Андреем Ивановичем. Про себя называл он жену, подтрунивая, не иначе, как Марфушкой, но побаивался ее. Хотя денежные обстоятельства Остермана были порой не блестящие, и он, правда, сгущая краски, рассказывал то одному, то другому о бедном своем состоянии, о том, что хлеба насущного не имеет, взяток никогда не брал. Сие установил правилом и через него никогда не переступал. Он хотел слыть бескорыстным. Пусть говорят о неподкупной честности Андрея Ивановича, тем набавляя ему цену. Работать он умел, не покладая рук, даже дома, при свечах, продолжал трудиться. Свою роль при малолетнем императоре Остерман понял с полуслова светлейшего. «Будешь верен, — сказал ему князь с глазу на глаз, — царский одарю, начнешь лукавить — колесую». Остерман пужливо поежился, страх-то божий, за что недоверие благодетеля? А внутренне усмехнулся, кто еще кого колесовать сумеет. При дворе даже не подозревали, какие страсти честолюбца обуревают Остермана, но честолюбца, предпочитающего в одиночку торжествовать победу. Его героем был Людовик XI, который сказал однажды: «Если бы я знал, что мой колпак догадывается о моих мыслях, я бы немедля сжег его». Андрей Иванович был суховат, уклончив в беседах, в явные свары не совался. Умел вызвать у себя, если считал полезным, послушную тошноту, слезы на глазах. Умел проиграть в карты нужному человеку. Лавируя между враждующими группами, он во всех случаях извлекал для себя пользу. Никто не знал, скольких ввел тишайший, милейший, обязательный Андрей Иванович из-под воль в застенок. Скольким, словно бы незначай, оговаривая, проложил путь в Сибирь, как умело хоронил неугодные прошения. Наедине с собой Остерман не верил ни в Бога, ни в черта, ни в доброту, ни в совестливость, а порядочность считал выдумкой. Обычно он прятал глаза и лишь иногда незаметно ощупывал взглядом лицо будущей жертвы своего обманного любительства. Но стоило ему почувствовать чужой взгляд, как навстречу тому шла лучистая, стеснительная улыбка покладистого, скромного, очень старательного и трудолюбивого человека, всецело поглощенного государственной службой.